Никак не думала, что буду так принята. Вот, извольте делать добро людям. Уж они отблагодарят вас, клянусь богами. Скажешь ты, наконец, зачем ты пришла? Нетерпеливо произнес Крас, по-прежнему глядя на нее с недоверием. Тогда Эвтибида красочно и пылко объяснила Красу причины своей неугасимой ненависти к Спартаку, рассказала о разгроме при ее содействии 10 000 германцев, поведала претору, как после этого сражения она, по милости Эриней, приобрела среди гладиаторов славу доблестной воительницы, и теперь к ней питают безграничное доверие. Она заключила свою речь уверением, что и это доверие, и свою должность контуберна Лакрикса она желает использовать для того, чтобы помочь римлянам захватить войско гладиаторов, разделенные теперь на две части, и доставить римлянам блестящую и решительную победу. Крас выслушал Эвтибиду с большим вниманием, не спуская с нее пристального испытующего взгляда, и когда она кончила, медленно и спокойно сказал ей: «А может быть, вся твоя болтовня — не что иное, как ловушка? Ты хочешь завлечь меня в сети, расставленные Спартаком? Что ты на это скажешь? Красавица Эвтибида! Кто мне поручится за искренность твоих слов и намерений? Я сама отдаю свою жизнь в твои руки. Вот залог правдивости моих обещаний». Крас, казалось, раздумывал о чем-то и минуту спустя сказал: «А может быть, и это тоже военная хитрость? Может быть, жизнь тебе недорога, и ты приносишь ее в жертву ради торжества дела этих нищих рабов? Клянусь твоими богами, Крас, ты слишком недоверчив. Это уж неразумно. А не думаешь ли ты, — медленно произнес претор Сицилии, — что лучше быть чересчур недоверчивым, чем слишком доверчивым?» Эвтибида ничего не ответила, только посмотрела на Краса, и во взгляде ее была не то насмешка, не то желание выведать что-то. Помолчав немного, она сказала: «Да кто знает, может быть, ты прав. Ну, как бы то ни было, выслушай меня, Марк Крас. Как я уже говорил о тебе, я пользуюсь полным доверием Спартака, Крикса и остальных вождей гладиаторов. Я знаю, что злоумышляет против тебя проклятый фракиец в связи с твоим прибытием в Арпы». «Ты правду говоришь?» — спросил Крас полусерьезно, полуиронически. — Что же он замыслил? Послушаем. Завтра, среди бела дня, и с, возможно, более широкой оглаской, так, чтобы до тебя, возможно, скорее достигла молва, два корпуса под началом Граника и Арторикса, 8 легионов и конница, всего 40 000 человек, под общим руководством Спартака, выйдут из Сипонта и двинуться к Барлетте, якобы с намерением направиться в область Пицентов. А Крикс со своим корпусом в 30 000 человек останется в Сипонте, распустив среди окрестных жителей слух, что он отделился от Спартака из-за непримиримых разногласий между ним. Как только тебе станет известно, что Спартак ушел, ты, конечно, нападешь на Крикса, но лишь только между вами завяжется сражение, Спартак, который спрячется со своим войском в лесах, окаймляющих дороги от Сипонта до Барлетты, быстро вернется, нападет на тебя с тыла, и все твое доблестное войско будет разбито на голову. «Ху-ху!» — воскликнул Крас. «Вот у них какой план! Да! Увидим, попаду ли я в ловушку. Без моего предупреждения, поверь мне, Крас, ты попал бы обязательно. А хочешь ты сделать нечто большее, а не только избегнуть их ловушки? Хочешь ты поймать их в те самые сети, которые они расставят тебе? Хочешь разбить и окончательно уничтожить 30 000 легионеров Крикса, а затем напасть на Спартака, имея почти вдвое больших сил, чем у него? А ну-ка, и что мне надо сделать для этого? Уйди отсюда завтра до рассвета, и направляйся в Сипонт. Ты придешь туда, когда Спартак будет на расстоянии 15-20 миль от города. Он будет ждать от меня сведений о твоем продвижении. Это ответственное поручение будет доверено мне, и сообщение о том, что ты находишься в пути и скоро попадешь в расставленные тебе сети».